«Хочешь сказать, телепортировала его?» Удивленно наблюдая за исчезновением рыцаря, посмотрела на напарницу. «Это не совсем телепортация. Способ, который Тинна использовали для захвата одиночных целей, перемещал их сквозь бездну на орбитер в специальный отсек. Это нельзя использовать на живых существах. Нуждается в доработке». Тинна еще не проверила воздействие пространства бездны на местных и не собиралась рисковать в ближайшее время. Закончив отправку рыцаря на корабль, девушки вернулись к остальным. Ренс, Вайс и Блейк сидели на относительно ровной поверхности. Пира устало облокотилась на копье. Янг с Норой выглядели также уставшими, но это не помешало довольной улыбке озарить их лица. Лишь Пенни выглядела свежей, только прибыв, выполняя просьбу Руби, следя за помятым преступником. Когда уже все решили, что сражение закончилось, на горизонте со стороны моря появилось несколько точек, и раздался шум двигателей. «Подкрепление», — удивленно произнесла Вайс. Торчвик кинула обвинительный взгляд. «Ты видишь у меня средства связи?» Показательно подняв руки, вскинул вопросительно бровь. «Я не нашла тела лейтенанта», — с сожалением сказала Блейк. «Скорее всего, он их вызывал». «Тогда, раунд второй», — не так довольно отозвалась Нора. «Запасы ауры подростков почти исчерпали себя, и я уже намеревалась выйти вперед», — как раздался уверенный голос. «Я так не думаю, Пенни». Удивленно посмотрела на нее Руби. «Не волнуйтесь, друзья, я защищу вас», следуя своим словам, Полиндина вышла в центр. Из ее раскрытого рюкзака вылетела связка коротких мечей, которая спустя мгновение разделилась и удлинилась. Тинна заметила тонкие нити, с помощью которых Пенни управляла мечами, пару вонзив в землю позади себя, фиксируясь на месте. Остальные она направила вперед себя, создав подобие тоннеля, который начала вращать. Подлетавшие булхиды готовились открыть огонь, но им помешал зеленый энергетический луч, вырвавшийся из мечей Пенни и срезавший часть летательных средств. Те, кого луч не задел, начали маневрировать в стороны. «Напомните мне, кто эта девочка?» Широко раскрытыми глазами, наблюдая за атакой, ни к кому конкретно не обращаясь, спросила Янг. «Генерал, какой наш ответ?» Бодро воскликнула Нора, обратившись к Кае. Следом за ней остальные также вспомнили про своего лидера с необычными способностями и в ожидании взглянули на нее. Обозрев направленные на нее взгляды, Тинна в согласии прикрыла глаза и обернулась к своим целям. Сопровождаясь громким гудением, с кончика ее диадемы сорвался ослепительный луч, прорезав ночное небо. И если атака Пенни была строго направленной, а я могла свободно управлять лучом бездны, уничтожая пытающиеся увернуться транспортные средства. Подростки наблюдали только ее спину и не могли видеть широко раскрытые глаза, полыхающие энергией, и открытый в немом крике рот. И когда свет в ее глазах погас, Тинна устало их прикрыла. Ее резерв был опустошен. «Мощный ответ», — впечатленно сказала Нора, наблюдая за остатками булхедов, обрушившихся в воду. «Подождите, а где корабль?» Отойдя от зрелища, первой заметила неправильность Вайс. «Ведь там, куда упали транспортники, должно было находиться грузовое судно, из-за которого все и началось». «Это случайно не он?» Ткнула на темный силуэт в море Нора, разглядев далеко отплывший корабль. «Итак», — громко хлопнул в ладоши Торчвик и вышел вперед. «Как считает драгоценная публика, достоин ли сей удавшийся акт грабежа лучшего в мире вора?» Самодовольно закончил он, поправив котелок. «Ты украл корабль?» Медленно, с расстановкой, все еще не веря, произнесла Вайс. «Именно», — с довольной ухмылкой направил на нее трость. «Эти контейнеры, их расположение должно было ограничить нам обзор», — догадалась Пира. «И снова верно. С самого начала Торчвик планировал занять охотников, которые придут за ним, боем и отвлечь их, пока его напарница с горсткой фавнов угоняют судно. Для этого он даже задействовал практически все машины, которые ему удалось украсть до этого. Правда, Роман не планировал, что за ним придут не взрослые, а подростки, дети, но все прошло более-менее хорошо. «Я его хочу убить», — тяжело уронила Шни, задетая такой подставой. «Полегче, принцесска», — издевательски улыбнулся ей, на всякий случай отступив на пару шагов назад от ее рапиры. «Контролируй свой гнев, иначе привлечешь грим. Ты же вроде студентка. Разве вас этому не обучали?» Отыгрывался за все потерянные нервные клетки раньше. «Хватит, Торчвик», — спокойно произнесла Ая, прерывая готовую взорваться девушку, после чего мужчина замолк. «Такой послушный», — едва слышно пробурчала Вайс в сторону. «Знаешь, личности, швыряющиеся молниями и пускающие лучи, особо возражать не хочется», — повернувшись к уходящему судну, задумчиво сказал Роман. Вскоре порт заполонил звук полицейских сирен. Глава 16. То, что видят другие. Как оказалось, первые полицейские прибыли намного раньше. Но из-за производимого шума и вспышек от взрывов с выстрелами они предпочли остаться за пределами порта и вошли, только когда прибыло подкрепление, под самый конец. Во время сражения я была больше сконцентрирована на битве, и мисс Исланкой следила за действиями подростков. Поэтому незаметное отплытие корабля прошло мимо меня. Прибывший воздушный транспорт полиции не позволил миссии начать, как оказалось позже, бесполезное преследование. Пришлось ее отзывать, чтобы не быть обнаруженной. Отправленные вслед за судном военные Булухиды ничего на нем не нашли. Груз и фавна исчезли. Пришлось органам правопорядка довольствоваться схваченным нами торчвиком и фавнами, большинство из которых было без сознания. Сам бой, на мой взгляд, прошел неоднозначно. С одной стороны, команды показали хорошие навыки, и никто не пострадал. С другой, некоторые из них сражались с неким оттенком несерьезности, позволив себя обнаружить, спровоцировать противника. И это относилось уже ко всем в самом конце, когда они захотели использовать свои совместные приемы. Техники, придуманные подростками, больше подходили для соревновательных матчей, проводимых в Биконе, не для настоящих сражений. Большинство из них были громкими, зрелищными, более чем энергозатратными и узконаправленными. Исключением можно было сделать только шипастую розу, так как в ней Руби просто увеличивала свой темп сражения, где я ее страховала. Но и это у нее потребляло много ауры за короткий промежуток времени, что неприемлемо к длительным битвам. Необходимо будет дать понять подросткам, что эти приемы, возможно, подойдут для того же турнира, но никак для сражений, где ценой ошибки может быть смерть. Сегодняшняя ночь была исключением, первым и последним, но это будет после. Не стоило так скоро напоминать подросткам о смерти, когда они были частично причастны к гибели части фавнов. Далеко не все пережили падение Булухеда, последующие взрывы и битву с роботами, когда шальная пуля могла с легкостью оборвать жизнь невезучему фавну, чью ауру они сняли. Девушки с Рином и сами это осознавали, но старались не задаваться вопросом о количестве пострадавших. Отвлекаясь, они активно поддерживали разговор друг с другом, больше обсуждая схватку с роботами и дроидом-пауком. Также команда Рубин разговорилась с Пенни, узнавая в общих чертах о нашем знакомстве. Вскоре обсуждение пришлось прервать, когда за Полиндиной прибыло сопровождение и забрало ее. Нас самих полицейские хотели задержать для выяснения полной картины произошедшего, но им помешала прибывшая вместе с другими охотниками Гудвич. Под горестные стенания Норы о том, что пижамная вечеринка провалилась, она сопроводила нас в Бикон. После остатка ночи, где подростки отсыпались, наутро нас настойчиво пригласили на разговор. После девушек с Рином настала моя очередь. «Мисс Касси, проходите», — на выходе из лифта на верхнем этаже башни поприветствовал меня директор. Все та же обстановка. Светлый зал, освещаемый лучами утреннего солнца. Размеренная работа механизмов на потолке. Стук ботинок, сопровождавший мой путь к столу, за которым сидел Аспин. «Рад, что вы приняли мое приглашение», — слегка улыбнулся он, наблюдая за мной из-за своих очков. Молча сажусь на стул и слабо киваю, ожидая продолжения. Мне бы хотелось знать о произошедших ночью событиях. После его слов я коротко поведала ему вариант ночных событий, на котором мы с командами сошлись. «Понимаю», — внимательно выслушав, кивнул он. «Вы почти дословно повторили слова ваших товарищей раньше. То, как вы все вместе, прогуливаясь ночью в городе, совершенно случайно оказались рядом с портом в момент ограбления и, будучи студентами Академии охотников, справедливо вмешались, задержав преступников. Это интересно», — улыбнулся понимающей улыбкой. «Настолько, что об этом спрашиваете лично вы?» Склонив голову на бок, интересуюсь. «Ведь с остальными ранее разговаривала Гудвич, но никак не директор лично. Не только в этом плане», — обращается к своему компьютеру и после переключается на планшет. «Другим студентам этого вопроса не задавалось, но скажите, заметили ли вы, кроме вас самих и террористов, каких-либо посторонних в порту?» Бросив короткий взгляд, продолжил работать на планшете. Его слова заставили меня задуматься, относились ли они к ней, и если так, то каким образом ее смогли заметить. «Например, эту личность», — внезапно прерывает мои мысли Аспин, показывая свой планшет с картинкой. Поправка. Каким образом кто-то смог заметить ее? На планшете директора было размытое изображение Мисы на кране в момент выстрела из ланки. И хоть визуальное проявление энергии самого фрейма было минимальным, его темный силуэт на секунду озарил свет от вспышки заряда. Очертания фигуры Мисы были едва различимы на изображении, но они были. «Могу я взглянуть?» – вопросительно протягиваю руку. Из-за качества картинки не было ничего необычного в том, что я захотела посмотреть ее поближе. С едва заметной улыбкой Аспин передал мне планшет, не переставая при этом внимательно наблюдать за мной. Взяв в руки устройство, я сосредоточила на нем внимание, пытаясь понять, как фрейма заметили. Оказалось, это был только маленький фрагмент картины, увеличив который можно было получить панораму той части города, в которую входил порт. Проверив информацию в сети, я нашла подтверждение. Похоже, что кто-то просто занимался ночной съемкой города, и ему повезло краешком запечатлеть события в порту. Радовало только то, что что-то разобрать при увеличении изображения почти не было возможно. Я не наблюдала эту личность, спокойно говорю, передавая планшет, и не думаю, что другие также могли ее видеть, так как в тот момент мы были заняты террористами внизу. Действительно, никак не изменившись в лице, принял планшет. А ведь эта личность в некоторой степени помогла вам, показывая, пролистывает пару изображений, где видно попадание снаряда в крыло Булхеда и последующее его падение, но фигуру, скрытую во мраке ночи, уже не видно. Полагаю, мне стоит поблагодарить ее при встрече, сложив руки на коленях, вскидываю вопросительно бровь. Если и так, то не забудьте поблагодарить ее также за инициацию, показывает изображение Невермора со дня поступления, пронзенного знакомой вспышкой света. Двойная благодарность, в согласии прикрываю веки, параллельно беря под контроль Мису и выводя ее из руин. На некоторое время помещение погружается в тишину, прерываемую лишь звуками механизмов. Аспин, опустив планшет, в задумчивости смотрел на меня, и я не спешила продолжать разговор. «Есть ли у вас любимая сказка, мисс Касси?» Внезапно начал он с довольно необычного вопроса. «Таких нет», отрицательно качаю головой, действительно не имея предпочтений в этом литературном жанре. «Позвольте вам рассказать одну из моих любимых», с удобством откинулся в кресле, сложив пальцы перед собой. «В далекие времена, когда люди только начали осваивать ауру, существовали легендарные воины с удивительными, на фоне обычных проявлений, способностями. Легенда гласила, что один единственный воин из этого племени мог в одиночку уничтожить армию Гримм лишь своим взглядом, пристально посмотрел на меня, словно ощущая в них свою погибель. Гримм в первую очередь атаковали таких людей. Эти воины были сильны, но их было мало, и становилось все меньше. До недавнего времени я предполагал, что выжили лишь единицы. Но я ошибался», удовлетворенно закончил и в ожидании взглянул на меня. Молча киваю ему, показывая, что приняла новую информацию к сведению. Но, судя по вздоху, Аспин ожидал от меня другой реакции. «Если это все», под согласный кивок встаю и собираюсь уходить. «Вы упоминали, что у вас есть сестры с братьями», сказал он, поднимаясь следом, скорее всего услышав это где-то из разговора между мной и командой. «И много их?» «Достаточно», уклончиво отвечаю, встав в полоборота и нахмурившись при упоминании семьи. «И глаза у всех, как у вас, цвета серебра. К чему это?» Настораживаюсь еще сильней, сжав кулак, наполняемый энергией и скрытой от его взгляда. «Те люди из легенды», довольно поправляют очки, видя, что заинтересовал меня. «Они назывались сереброглазыми воинами. Думаю, нет нужды пояснять, почему», приподнял свою кружку на уровень глаз, садясь обратно. «Поэтому вы взяли Руби Роуз в Бикон раньше на 2 года», вырвалось у меня вместе с расслаблением руки и исчезновением энергии. «Не только», многозначительно говорит и отпивает из кружки. И уже при входе в лифт до меня доносятся его последние слова. «Что бы вы ни думали, мисс Касси, прошу вас понять, что я не враг вам». Обычно подобную речь произносят те, кто вскоре становится ими, задумчиво проговариваю после закрытия дверей, размышляя о новой информации. Выходит, что Аспин приписывает меня и мои способности к неким воителям с серебряными глазами, упоминания о которых сохранились лишь в качестве сказок и легенд. Но директор уверен, что эти воины реальны, и даже Руби одна из них. Значит, следует найти по ним информацию. Также придется отправить Мису обратно на орбитер и ограничить любые действия фреймов в Вейле на время. Аспин уже связал меня и, Возможно, остальных членов команд Смисы не стоит давать ему лишнего повода для новых вопросов. От размышлений об интересе Аспина меня отвлекло входящее сообщение Ардиса. По любезно переданным Цефалону от Пенни частотам полиции сообщалось о побеге Торчвика. Задумчиво проводив взглядом мою и дождавшись, когда она скроется за дверьми лифта, Аспин переключил свое внимание на планшет и открыл полученное ранее сообщение. У королевы есть пешки, Кроу. В задумчивости еще раз он взглянул на закрытые двери лифта. Аспин не думал, что покинувшая его студентка как-либо относится к полученной из сообщения информации. Наоборот, директор был приятно удивлен, встретив в начале года еще одного представителя, как он сам считал, сереброглазых воинов. Раньше директор не без оснований предполагал, что Руби Роуз последняя представительница этой легенды. Но теперь он узнает, что она не только не последняя, но, возможно, есть еще и целое племя таких воинов, называющих друг друга братьями и сестрами, если верить Акаси. Это давало надежду, шанс на то, что вектор движения в бесконечном противостоянии Аспина с Гримм изменится в лучшую сторону. Но для начала нужно было связаться с ними и выяснить хотя бы их численность, с чем возникала проблема. Аякаси не собиралась раскрывать какую-либо информацию из-за недоверия. И это неудивительно, так как на сереброглазых всегда велась охота из-за сил, скрытых в них. Чаще всего Гримм, но порой и людьми, не понимающими, что они своими руками уничтожают надежду человечества. Взяв планшет, директор начал новое сообщение, в котором просил его доверенного человека попытаться найти слухи по загруженной ему информации вместе с изображениями размытой фигуры и вспышками, а после вернуться в Бикон. Для Аспина было очевидно, что за отправленной учиться в Академию фигурой велся присмотр и страховка. Неважно кем, другими сереброглазыми или доверенными лицами, важно, что они были необычными и, предположительно, начали действовать с начала учебного года. Кроу попытается найти информацию по чему-то необычному в других поселениях, в то время пока Аспин будет искать в городе и завоевывать расположение единственной ниточки в самом Биконе. Таков был план. Вечер того же дня, как нам только что стало известно, один из участников нашумевшего прошедшей ночью террористического акта Роман Торчвик сбежал. Прогремевшие взрывы были видны, новости по свитку продолжали идти, но мужчине в красных очках, сидящем за барной стойкой, уже с лихвой хватило услышанной информации. Не такой итог встречи в порту предполагал Джуниор, продавая информацию на обе стороны, и приблизительно не такой. А если оппоненты уже немало нашумевшей битвы поймут, что своим столкновением они обязаны ему, пора в отпуск, твердо решил Джуниор и залпом осушил самое крепкое пойло, которое было в его баре. Полиция до сих пор перекрывает территорию порта, но даже с нашего места видны обломки вид с крыш многоэтажных домов, но их тоже пытаются перекрыть. Белый клык, по свитку мелькали кадры, запечатленные репортерами, с той частью порта, которая изрыта взрывами, многочисленными обломками булхедов, каких-то роботов и немногочисленных следов крови. Хозяин небольшой книжной лавки, бывший член Белого клыка, Таксон просто не мог поверить своим глазам. Конечно, та причина, по которой он ушел из группировки, заключалась в том, что та переключилась на агрессивные методы. Но Таксон и предположить не мог, что его бывшие товарищи дойдут до того, что чуть ли не в открытую нападут на город. И если они готовы на такие действия, не совершат ли они чего-то радикального в отношении своих бывших товарищей, которые покинули их ряды, не согласные с политикой? «Думаю, пора в отпуск в какую-нибудь глухую дыру», — задумчиво проговорил Таксон, не собираясь проверять степень агрессивности бывших товарищей. На окраине Вейла один из с виду заброшенных складов на самом деле был полон жизни. Фавны в черно-белой форме и масках разгружали недавно похищенный прах, кражу которого обсуждали во всем Вейле и за его пределами. Виновник всего этого находился буквально за стеной работающего склада в небольшой комнате с минимум мебели. «Я, конечно, благодарен тебе, что вытащила меня», — проговаривал Роман, поправляя котелок, стоя перед зеркалом с трещиной. «Но о встрече с этой и могла и предупредить заранее», — недовольно закончил, повернувшись к своей партнерше. Сама Ния, сидя в старом кресле, пожала плечами, улыбнувшись и взмахнув рукой, словно говоря, что не хотела портить сюрприз. После чего вернулась к своей заслуженной корзинке с мороженым за успешно проведенную операцию и вытаскивание своего шефа из тюрьмы. «Да-да, ты отлично справилась», — закатил глаза мужчина, поворачиваясь к рабочему столу. Каким же будет наш следующий шаг? Задумчиво склонился над бумагами. Полагаю, это мне решать. Внезапно раздался чарующий голос позади, заставив Трочвика едва не подпрыгнуть на месте. Какие люди? Резко развернувшись, начал он с фальшивой улыбкой. Но, запнувшись, замолчал, поморщившись, будто лимона съел. Не ожидал вас так скоро. Уже спокойно обратился к нанимательнице и двум фигурам позади нее, вошедшим в помещение, бросив быстрый взгляд на кресло, где не было ни следа того, что кто-то на нем сидел секунду назад. «Мой дорогой Роман, еще и суток не прошло, а весь Вил только и говорит о твоем дельце в порту», соблазнительно улыбнулась она мужчине. «Эй, не моя вина, что эти животные, едва завидев Шни, тут же набросились на нее», выставил ладони вперед в защите, вздрогнув от улыбки девушки. «Ну что ты?» Еще сильнее улыбнулась, довольная его реакцией. «Все вышло даже лучше, чем я рассчитывала. Это ведь была твоя идея, использовать атласовских рыцарей?» «Да, они послужили отвлекающим маневром, пока другие забирали груз с корабля», тихо выдохнув, сложил руки на выставленной вперед трости. И, несмотря на потерю рыцарей, он в полной мере удался и даже больше, довольно произнесла Синдер. «Ты действительно заслуживаешь титула лучшего в мире вора». «Ну так, а кто же еще?» Самодовольно усмехнулся Торчвик, заработав неприязненный взгляд подростка с зелеными волосами рядом с нанимательницей. «Раз с этим мы разобрались, каким будет следующий шаг?» Приподняв одну бровь, высказывая всю ничтожность данного подростка перед ним, спросил мужчина. «Стоило бы сейчас готовиться ко второй фазе плана, но из-за небольшой оплошности...» Тонко улыбнулась она. «Нам не хватает рабочих рук. Думаю, Белый Клык сможет набрать достаточное количество новобранцев в этом городе». «Верно», — протянул Торчвик. «А знаете, планирование задач давалось бы мне многократно легче, зная конечную цель. Всему свое время, мой дорогой Роман», медленно сблизившись с ним, заставив отступить на шаг назад, аккуратно поправила шарф. Взгляд подростка за ее спиной стал еще более рассерженным. Наблюдая все это перед собой, Торчвик устало закатил глаза. Ему уже хватило взаимодействия с эмоциональными подростками на месяцы, если не на годы вперед. «Те, кого ты видишь перед собой», отойдя, показала рукой на подростков. «Меркурий и Эмеральд». Девушка, стоило Синдер произнести ее имя, сразу успокоилась, а парень с серыми волосами продолжал со скукой осматриваться. «Вскоре они должны будут прибыть в Бикон как студенты Мистраля, а пока побудут у тебя». Судя по виду, подростки были не в восторге такой перспективы, но Синдер явно было все равно, да и Роману, что думают детишки, тоже. «Я присоединюсь к ним позже. Означает ли это, твой партнер их также будет сопровождать?» Не давая закончить, хитро улыбнулась она ему, словно спрашивая, посмеет ли он ей возразить. У Торчвика, если он собирался и дальше продолжать жить, не было другого выбора, как согласиться. Проводив взглядом ушедшую троицу и проверив по камерам, что они уже достаточно далеко, только тогда расслабился мужчина. «Ненавижу детей». Появившаяся на ее прежнем месте неосогласно кивнула и, как ни в чем не бывало, продолжила поедать мороженое. «Придется тебе постараться», задумчиво прокручивая в руке трость, проговорил Роман. «Нам не нужно, чтобы наша знакомая раньше времени узнала тебя, раз она может видеть сквозь иллюзии», непростодушно кивнула головой, поедая мороженое и болтая ногами в воздухе. «Как и нашей нанимательнице знать о нашей знакомой», продолжил прокручивать в уме план действий. «Теперь у нас есть пара козырей в рукаве, и если правильно их разыграть», не продолжала вкушать свое лакомство, внимательно слушая напарника в то время, как сам Торчвик вспоминал силу, свидетелем которой он был в порту и о которой не собирался сообщать Синдер. «Ведь, как знать, возможно, она станет ее погибелью. Небольшой, гораздо меньше, чем у Аспина, но с большим количеством мебели, кабинет являлся местом встречи двух людей». «Сэр», напомнила о себе девушка в сине-белой военной форме, с белыми волосами. «В нашей структуре наблюдается серьезная утечка», высокий мужчина в белой форме стоял спиной к девушке, заложив руки за спину. «Это еще не подтвержденная информация», неуверенно ответила она, также, как и многие, уже успев прослушать новости из другого королевства. «Белый Клык использовал нашу военную силу», резко развернувшись, хмуро произнес он. «Власти Вейла подтвердили, что при нападении на городской порт Фавны использовали наших рыцарей и нашего дроида-паука. Разумно ли было с их стороны обнародовать такую информацию? У них не было выбора», грузно сел за стол, просматривая документы. Журналистам самим удалось собрать достаточно материала в качестве доказательств. Но как они им воспользовались? Рассерженно ударил кулаком рядом со свитком. Белый клык и атлас, что общего у них? Рыцари на службе зла. Нападение дроидов. Зачитал несколько заголовков популярнейших статей. Одни журналисты заявляют, что между нами с фавнами чуть ли не альянс, злость в его голосе была чуть ли не ощутима материально. Другие сражения в порту называют едва ли не попыткой вторжения атласа в Вейл, которую с большим трудом смогли остановить лишь случайно, совершенно случайно оказавшиеся там студенты Бикона, с сарказмом закончил. Я слышала, что Пенни Палиндина тоже участвовала в этом, осторожно заметила девушка. И только благодаря ей удалось составить примерную, правдивую картину произошедшего, согласно кивнул, чуть успокоившись, мужчина. Каким-то образом Роман Торчвик, работающий с Белым Клыком, сумел украсть нашу продукцию. А целью всего этого был груз ПКШ, успешно украденный. Но почти никто об этом не вспоминает, вновь начал распаляться. Они обвиняют во всем Атлас, Белый Клык, но не ПКШ, не в обиду будет сказано. Все в порядке, сэр, твердо сказала девушка, никак не задетая этим. В общем так, кивнул мужчина. Даю тебе полные полномочия как генерал и директор Атласа говорить от моего имени. Я хочу, чтобы виновные были найдены, а утечка устранена. Так точно, генерал Айронвуд. Приступайте, специалист Шни, довольно кивнул мужчина и, когда девушка была уже у дверей, добавил, Винтер, несмотря на произошедшее, хотел бы отметить действия твоей сестры. Хотя она могла только защищать интересы груза своей компании, но также помогла обезвредить рыцарей, попавших в руки террористам. Если твое расследование заведет тебя в Вейл, передай ей мою благодарность. Да, сэр, слегка улыбнувшись, благодарно кивнула старшая сестра Вайс и покинула комнату, оставив задумчивого мужчину разбираться с политическими последствиями. Глава 17, фракция фавнов. Посадочные площадки Академии сегодня были полны народу. Первое учебное полугодие заканчивалось, и, после прошедших экзаменов, будущим охотникам давались 2 недели отдыха, чем студенты поспешили воспользоваться, преимущественно покидая Бикон. «Вы точно не хотите погостить у нас на патче?» – спрашивает Руби, удерживая свой чемодан за ручку. «Как и многие, моя напарница собиралась провести выходные, навестив свой дом и своего отца, тогда как ее мать, будучи охотницей, погибла много лет назад. Трагическая судьба, отчасти похожая на мою, тем сильнее мой восторг Руби Роуз, которая, несмотря ни на что, продолжает сиять позитивными эмоциями по сей день. Мы с Перой решили, что на каникулах займемся усиленной парной тренировкой», высказалась Вайс и мудро добавила, «а также посвятим время углублению академических знаний». В поддержку напарницы Никас легко кивнула с непринужденной улыбкой на лице. «Наша сегодняшняя утренняя тренировка, после которой у Перы обычно еще долго держится радостное настроение, прошла как обычно. С каждым разом она чуточку совершенствуется и становится все более достойным противником. Что, все еще не можешь смириться, что оказалось не на первом месте по результатам экзаменов?» Подружески подначивала Янг, также стоя рядом с сестрой со своими вещами. От нашего лидера другого и не ожидалось. «Но это не значит, что я не попытаюсь оспорить ее первенство», горделиво скрестив руки на груди отвернулась Вайс. «Блейк, что насчет тебя?» Тихо отсмеявшись, обратилась Сиалонг к напарнице. «Думаю, я останусь в Биконе», слегка отстраненно ответила она. После событий в порту эмоциональное состояние Белладонны в основном было отрицательным. Террористический акт бывших товарищей в столице Вейла, последующий побег Торчвика и образовавшееся затишье не поднимало Блейк настроение. Ее напарница и лидер команды пыталась ее взбодрить и вывести из этого состояния. Ей это частично удалось, но отголоски того негатива остались, проявляясь в поведении кошки. Молча, понимающе кивнув, Янг обратилась к оставшимся 2 членам ее команды. «Мы с Норой собираемся навестить один город», — ответил ей Рен. «Да, мы там, считай, что выросли вместе», — радостно добавила Нора, повиснув на напарнике, который, как всегда, стоически встретил внезапные порывы напарницы. «Ая», — с живым интересом обратилась ко мне Янг. «На время отдыха у меня возникли некоторые планы», — бросаю короткий взгляд на кошку. «Может быть, в другой раз», — видя понурое лицо Руби, говорю сестрам, что-то в событиях, произошедших в порту, повлияло на отношение Янг ко мне. От былой скованности и напряжения, образовавшихся после инцидента в классе порта, не осталось и следа. Ее эмоции, направленные на меня, вновь стали яркими и положительными. Это не могло не радовать. Что же до Блейк? После встречи с фавнами Белого Клыка, мне стало интересно узнать больше об этой организации и фавнах в целом. Кошка неохотно поделилась со мной информацией о первом и более оживленно о втором. После разговора с ней я решила посетить ее родной дом, менеджере, и понять, какую помощь я могла бы им предоставить, если они в ней нуждаются. «Хей, девчонки!» Внезапно раздался крик со стороны, следом за которым к нам подошел фавн. «Тоже собираетесь отчаливать?» Ткнул пальцем в приближающийся воздушный корабль. «Привет, Сан!» Дружелюбно кивнула ему Руби. «Только мы с сестрой, остальные нас провожают». «О!» Заметно обрадовался он. «Так это значит, а я тоже остается в Беконе?» Неловко спрашивает, потирая шею. «У меня появились планы на ближайшее время, поэтому позже я также покину Бекон». Отрицательно качаю головой, смотря прямо на него, отчего, кажется, парень начинает нервничать. «Ау, ну ладно», понуро опускает голову. «Да, мне тоже нужно будет встретить команду, так что, похоже, Ая, что твой новый поклонник расстроен твоим предполагаемым отсутствием в академии». Открыто усмехается Янг, но глаза остаются опасно прищуренными, и в эмоциях мелькает раздражение. «Что? Нет, ничего такого нету», заметно нервничая выставил вперед ладони Сан. «Трижды случайно столкнуться с Эей и завязать бессмысленный разговор. И это только в начале этой недели», нахмурившись, скрестила руки на груди Вайс. «Стоит ли упоминать, что в последнее время за лидером команды Супернова постоянно следовала на отдалении некая личность?» Повторил движение за девушкой Рен. Даже на шаг отодвинулся от нашей компании Фавн, продолжая удерживать перед собой раскрытые ладони. «Ой, как быстро время-то летит. Кажется, мне пора встречать свою команду», и неловко взмахнув рукой, Сан удалился. «Он мне все равно не нравится», проводив парня взглядом, высказалась Вайс. «Не тебе одной», хмуро кивнула Янг. Рен также поддержала их кивком, вероятно, негативно восприняв приветствие, которым повстречал нас Фавн. «Довольно необычная личность», неопределенно киваю. «Несколько странно для меня было в разговоре переходить с вопроса о погоде к внутреннему распорядку Бекона, но разве ему просто не нужна была информация по Академии, как приезжему?» После моих слов все почему-то посмотрели на меня с разной степенью удивления. Отвечаю им тем же взглядом, не понимая, в чем дело. «Руби, это твоя сфера», первой начинает Вайс, со вздохом похлопав по плечу Роуз. «Так, не будет моя сестренка учить других этой сфере взаимоотношений», мигом отбросила ладонь Шни-Янг. «Эй, я уже не маленькая, чтобы постоянно быть под твоей опекой, Янг», возразила Руби, при этом заметно покраснев. Пока сестры начинают спорить между собой, перевожу взгляд на других. Вайс закрыла рукой лицо. Пира рядом продолжает дружелюбно улыбаться, но с явным румянцем. Рен, отвернувшись, смотрит в сторону с легкой улыбкой. Нора тихо смеется. Блейк слегка приоткрыла свою маску отстраненности, наблюдая за сестрами. «Видимо, пояснения об этой сфере взаимоотношений я не дождусь», констатирую. Вскоре не слишком тихое обсуждение недалеко от нас привлекло к себе внимание. Ох, прошло уже столько времени, а некоторые до сих пор обсуждают инцидент в порту. Неодобрительно покачав головой, Вайс проводила взглядом группу студентов, прошедших мимо нас к прибывшему транспорту. «Да ладно тебе, расслабься и наслаждайся своей порцией славы», не поддержала ее настрой Янг, с широкой улыбкой помахав в ответ на приветственные возгласы некоторых. На мой взгляд, информационные новости Вейла слишком остро отреагировали на произошедшее, подняв уровень негатива населения города. И хоть они попытались его снизить, приукрашивая героические, по их мнению, действия охотников, нас это не сильно исправило ситуацию, хоть и подняло репутацию наших команд в глазах жителей и студентов. Несмотря на это, после эвакуации Миссы из Вейла, мне пришлось направить ее в ближайшие к городу поселения для оказания помощи в сдерживании грим, привлеченными отголосками негатива со стороны столицы. Конечно, ближайшие поселения обладали своими профессиональными охотниками и могли сами предотвратить прорывы, но присутствие Фрейма помогло избежать лишних жертв. Привлекать подростков к этим коротким операциям я не стала. У них не было той мобильности, что была у меня, и в последние дни они были заняты экзаменами. Так что отвлекать их я посчитала излишним. И когда сейчас, с начала каникул, У них появилась возможность поучаствовать в защите, последняя атака Гримм уже завершилась. Стоила ли вся слава того времени, что профессор Гудвич отвела нам на свои дополнительные лекции? Скептически произнесла Вайс, спуская Янг с небес на землю. Это спорный вопрос, уже не так весело ответила она, наверняка вспоминая, как она сама говорила, самые занудные часы в своей жизни. Думаю, после окончания отдыха и начала учебы я смогу предоставить нечто, что вас взбодрит, ощущая некоторую вину за то, что оградило их от участия в защите поселений, внезапно высказалась я. Что это? С заметным любопытством склонила Руби голову на бок. Один разрабатываемый проект с поддержкой директора, уклончиво отвечаю, еще не до конца уверенная в его исполнимости. Заинтриговала, улыбается Янг, уперев руки в бока. Еще некоторое время ушло на посторонние разговоры, после чего мы сопроводили сестер к прибывшему кораблю и сами вскоре разошлись. Неспешно приближаясь к поляне у обрыва, я внимательно следила за местностью и возможными способами моего обнаружения местными силами. Не заметив ничего подозрительного, я вышла к обрыву и закрепилась в челнок, который продолжал находиться в стелсе. После чего я оставила суррогат, предоставив его Лиситу, который доставит его на орбитер для осмотра. Глубоко вздохнув, медленно открываю глаза в своем настоящем теле. Створки капсулы раскрываются, позволяя подняться. Тихий шелест белого древа приносит покой и умиротворение. Орбитер – место моего обитания. С возвращением, оператор, голос Ардиса застает меня на смотровой площадке. Я запустил диагностику систем. Все показатели в норме. Не стоит благодарности. Хорошо, удовлетворенно киваю, сидя в позе Сидза, наблюдая безмятежность космического пространства, не знавшего войн. Как проходит ваше общение с Пенни? Это познавательно. С заминкой начинает Цифалан. По всем местным классификациям Пенни Палиндина является роботом. Однако явление, что наблюдается у нее, аура, по тем же классификациям, присущая всем живым, опровергает первичное утверждение. Она похожа на оцифрованный разум, задумчиво говорю, вспоминая фрагменты памяти Ордана, что он когда-то пытался самостоятельно стереть. Отрицательно, мигом дает ответ. Пенни не походит ни на одного известного Цифалана. Фрагменты удаленной памяти также не были найдены, не говоря уже о том, что эксперименты над людьми в этой области аморальны для местного населения, и их технологии просто не могут себе ничего такого позволить. Но она все же есть, возражаю на последнее утверждение. Ее создатель, безусловно, гений, соглашается Цифалан. Разум Пенни похож на новорожденного. Чистые эмоции, повышенная степень любопытства. Глобальная цель, данная ей с рождения создателем, которого она называет отцом, профессором Палиндиной, к которой она стремится. Стать щитом, защитником человечества. Походит на догмы Тинна. Задумчиво киваю в согласии. Девушка, рожденная из металла, но не являющаяся роботом. Живой разум с душой, без которой невозможна аура. Цель, похожая на ту, к чему мы всегда стремились. И просто подросток, искавший связи. Вы правда станете моими друзьями? Дрогнувшим голосом неуверенно говорит она. Такие эмоции могли бы подделать Тау, но Пенни не одна из них. Продолжая общение с нашим новым другом, наконец, решаю я. Если ей нужна будет помощь, дай мне знать, и по возможности попытайся найти информацию по ее отцу. Если ты настаиваешь, я не буду об этом рассказывать. Будь уверена, друг, я не причиню вреда своим друзьям, проносится воспоминание встречи. Надеюсь на это, мысленно вздыхаю. Принято, оператор, с энтузиазмом говорит Ардис, после чего пространство окутывает тишина, позволяя мне впасть в медитацию. Однако спустя недолгое время ее вновь прерывает Цифалан. Запрос на соединение хранителя суды. Раскрываю веки, в принятии кивнув головой. Передо мной возникает проецируемый сигил Цифалана суды. Они не так важны для общения, но некоторым приходится по душе такой зрительный контакт. Приветствую тебя, Тинна, раздался мягкий, слегка вибрирующий в такт сигилу, голос. Новые знания, что предоставляются тобой, приносит мне радость. Приятно это слышать. Что дало изучение механизма, захваченного мной с последней миссии? Любопытная модель, рябью прошли полупрозрачные кубы. Не такая элегантная внешне, как та, что была предоставлена ранее, но куда более интересная внутренне. Похоже, что ученые Атласа в новой модели решили сделать упор на презентабельность, в ущерб вооружению. Спорное решение. Видимо, в этом мире технически развитое королевство более ориентировано на поддержание себе подобной формы, для благоприятного ведения гражданскими, чем корпус. Вспоминаю разнообразный парк машин торговых магнатов. Скорее всего, соглашается суда. Вместо встроенного вооружения, как в прошлой версии, новое полагается исключительно на внешнее. Это делает ее больше похожей на обычных солдат, учитывая более развитый интеллект, позволяющий выполнять больший спектр различных задач и охватывающий большую область действий. Мы можем их использовать. Технологии механизмов основаны на использовании праха, нейтрально ответила она. В наших возможностях создать аналог для защиты поселений, который не должен будет вызывать удивление у местного населения. Однако на это требуются ресурсы. Материалы, с намеком закончила. Основные компоненты для создания механизмов были феррит, наноспоры и вторсырье. Иногда к этому прибавлялись другие. Но сейчас основное производство было направлено на восстановление тина. Тратить ресурсы из хранилища было бы неразумно. Для создаваемого проекта рыцаря тина, на основе рыцарей атласа, вместо наноспор есть возможность использовать другие компоненты, в том числе прах, вносит предложение суда. Это упрощает задачу. Один из компонентов зараженных, которых вряд ли получится найти на ремнанте, и нежелательно его туда же заносить, можно исключить. Остается феррит, сплавы, вторсырье. Для более продвинутой версии проекта дополнительно потребуются схемы, полимеры. Чтобы получить все это, необходимо будет заняться поисками и раскопками залежей, что не прибавляло мне настроения. Не любила и не люблю заниматься рудокопством. Тяжело вздохнув, с робкой надеждой открываю поступивший отчет разведчиков. Первые аппараты без происшествий достигли Фобос с Марсом и вернулись назад. Но, как я и ожидала, при первичном обследовании следов поселения или какого-либо пребывания обнаружено не было. Вскоре должны прибыть разведчики с Венеры, но вряд ли у них будут иные сведения. К Марсу со спутником уже отправлен судой транспорт для установки переходного кольца. Приблизительно к концу текущего учебного года в Академии оно должно завершиться, после чего начнется развертывание солнечных монорельс и добыча ресурсов. Предположение цифалонов о том, что залежи ресурсов могли иметь схожие с нашим старым миром точки, подтвердились разведчиками лишь отчасти. Это возвращало меня к вопросу о том, являлась ли эта звездная система родной Тина, на который я не могла дать четкого ответа. Расследование, проводимое доктором Убликом, также не принесло на данный момент никаких результатов. Полагаю, последняя реликвия, предоставленная ему, погасшая звезда Эйтон с числовым кодом, позволила доктору точно определить направление поиска. С его слов, за прошедшее время Бартоломью исследовал, полагаясь на свои связи, больше половины жилой территории всех королевств в поисках слухов. Безрезультатно, но это не остудило его пылкий энтузиазм, и теперь доктор постепенно готовится к организации экспедиции за пределы границ стран, в земли Грим. По словам Ублика, он планирует выйти после завершения учебного года в Биконе, когда студенты и профессора отправляются на длительный отдых. Его приглашение в свою намечающуюся экспедицию я оставила пока без ответа. Еще одним из преподавателей, кто озадачил меня, был сам директор. Его предложение о частичном преподавании было мной принято, и сейчас, как я ранее говорила Янг, шла разработка проекта. Суть сводилась к тому, чтобы с помощью цифалонов создать устройство, частично позволяющее взаимодействовать с симуликрумом, цифровым пространством. Множество нюансов делали этот проект трудновыполнимым, но при его завершении студенты получат возможность совершенствовать свое мастерство лучше, чем в обычных спаррингах на практике и сражениях с Гримом в классе порта. Это не будет полноценным замещением настоящим битвам, но позволит их разнообразить. Как мне удалось узнать, нечто похожее применяется в Академии Атласа. Вариативное пространство с изменяющейся средой. Конечно, неизвестно, как отреагирует на эту технологию директор, но ради усиления студентов, команд Рубины сверхновая, я готова рискнуть. Что насчет интереса директора к сказкам о сереброглазых воинах? В библиотеке Бикона я нашла лишь частичное упоминание о них, которое не принесло больше информации, что выдал сам Аспин. В глобальной сети ее было еще меньше. Разговор с Руби позволил понять, что она также ничего не знала об этих сказках. Хотя ее заинтересовало то, что существовали такие легенды, узнать о них больше не представлялось возможным. По словам Руби, за свою жизнь она видела всего у двух человек цвет глаз, схожих с ее. Второй была я, первый, ее мать, но меня можно было исключить. Эти глаза дала мне бездна. Я не, ты не помнишь изначальный цвет, прерывая мои мысли, раздался потусторонний шепот позади, у выхода из комнаты. Спокойно продолжаю наблюдать космическое пространство, внутренне напрягаясь. Прозрачная поверхность не дает отображения собеседника, но даже не видя, я его прекрасно ощущаю. Прошло столько времени, остатки черного дыма рассеялись, позволяя фигуре полностью войти в реальность. Воспоминания окончательно поблекли, нейтральным голосом говорит демон бездны. Они были отобраны. На том корабле, копирую его, расслабленно отвечая, но тело готово к рывку. То, во что ты продолжаешь верить, не спрашивает, констатирует, медленно делая шаг. Затем еще. Порой, однако, вера бывает, подводит, его рука, так похожая на мою, осторожно касается фиолетового шлема в форме лотоса, подвешенного над постаментом. О том решении сожаления приходило не раз, прорезались первые нотки ярости в моем голосе. Резко поднявшись и развернувшись, с гневом наблюдаю, как его пальцы скользят по трещине по центру ее шлема. Каждый тенна сам для себя решал, какие намерения влекут демона. К каждому являлось свое воплощение бездны. Мотивы вызывали вопросы. Помощь, оказываемая в самые неожиданные моменты, сбивала с толку. Последний путь, к которому привел меня, принес потерю. Не раз я жалела, что коснулась рукояти проклятого меча, произношу с глухой болью в груди. И тогда война была бы проиграна. Убрав руку со шлема, уверенно кивнул демон. Одна потеря заменилась бы всем, и тенна закончили бы свое существование. Слова, что ранит больнее лезвия. Осознание того, что они, с большой вероятностью, могут быть абсолютной истиной, ранит еще глубже. Что сделано, не изменить. С тихим шепотом отстраняюсь от эмоций, выпрямившись, разжигаю в руках энергию. Однако это повторяется, под моим пристальным взглядом вновь указывает на шлем. Привязанность к новым связям растет, как и желание направлять их. Но к чему может привести тенна, чья путеводная звезда навсегда погасла? И что ожидает других, когда время сна подойдет к концу? К новым потерям, последние слова были произнесены уже уходящим туманом, оставляя меня в одиночестве. Расслабленно падаю на колени, глубоко вздыхая. Остатки энергии в руках исчезают. Этот разговор сильно выматывал эмоционально, заставляя вспомнить прошлое и задуматься о будущем. Вначале Эракин, затем Лотос стала нашей путеводной звездой, направляла всех тенна. Мы следовали предложенным ею путям. Порой казалось, знания демона выходили за рамки возможных. Его слова заставили меня вернуться к тяжелым вопросам. Что, если бы после потери Лотос мы действовали слаженней? Что, если бы тенна вместе с фракциями направлялись, действовали вместе не эпизодически, но масштабней? Каким бы был тогда итог новой войны? Что сделано, не изменить. Но что тогда может быть сделано? Мы заснули после падения империи воли Лотос. Мы заснули после новой войны потерянные, не рассчитывая на пробуждение. Чем завершится наше пробуждение в этом мире? Но это далеко не все, что меня тревожило. Демон бездны прав, моя привязанность к подросткам крепла, как и мое желание их направлять. Все тенна шли своим путем. Прислушивались к советам более опытных, не приемля подчинения над собой и взятия власти над другими. Но я направляла их, они слушали. Я собиралась продолжать их вести в качестве лидера, и они были с этим согласны. Но тенна не вели никого за собой. Этим правом обладала лишь Лотос. Ассоциативная цепочка внезапно начала вызывать нерешительность. Рассматриваемая ранее возможность покинуть команду, оставить подростков, вызывала отторжение. Проклятие, сквозь зубы выдохнув, устало помассировала веки, прислонившись к стенке. Оператор, арбитер прибыл в точку назначения, прозвучал отвлекающий голос Цифалана. Приняла, кивнула в ответ и, глубоко вздохнув, с чувством бросила в бездну этого демона, после чего решительно поднялась и направилась к капсуле соматической связи, на время отбросив мысли, навязанные им. Орбитальная база зависла над юго-восточным островом Минаджири. Куакуана, единственный его город и столица фавнов, образовавшаяся после Великой войны и закрепившая этот статус в революции фавнов. Судя по найденной мной информации, не больше века назад с их видом обращались на уровне рабов как минимум в двух королевствах. После договора Витал ситуация не сильно улучшилась, в конечном счете породив восстание. Формально в нем победила сторона фавнов, однако по некоторым кусочкам данных и по словам Блейк они оказались проигравшей стороной, но узнали об этом слишком поздно. Фавны сражались за равноправие и свое государство, которое им предоставили на острове, но его территория на две трети состояла из пустыни, кишащей грим, и, судя по всему, у фавнов не было сил для захвата этого пространства. Поэтому они заселили лишь одноименную столицу и несколько небольших поселений. Создавалось впечатление, что их специально сгоняли в одно место и давали проблему, которую они будут еще долго решать, не задумываясь о новой революции на это время. Однако люди ошиблись. Белый клык, мирная организация, переросшая в радикальную, когда оказалось, что часть людей до сих пор ставит фавнов ниже себя. Исходя из этой информации и слов Блейк выходило, что острову нужна была помощь. Террористам помогать я не собиралась, простым фавнам, семье Белладонны, да, и на остров к ним желательнее прибыть похожий на них. Возможно, окажется больше доверия. Выбор Варфрейма падает на Валькирию, первую в своем роде. Созданная в лабораториях корпуса, освободившись, она не знала пощады своим мучителям. Не в первый раз корпус пытался повторить успех Ракин в создании фреймов, не в первый раз их настиг провал, но в первый раз Тина обрели нового с момента падения империи Варфрейма. Первоначальный шлем был заменен альтернативным, Бастит. Судя по обрывкам аракинских записей, одна из забытых богинь. Два отростка на ее затылке походили на кисточки ушей Ковата. Черно-красная броня с белыми прожилками и хищными очертаниями. Сандана и Карий, по форме напоминающая скелет крыльев и позволяющая парить и двигаться более обтекаемо. Естественным оружием являлись когти и ярость самого Фрейма. Из арсенала навстречу решаю ничего не брать. Неизвестно, как отреагируют местные на нахождение на их территории с видимым оружием. Спутником, конечно, предпочтительнее выбрать Гелиоса для сканирования неизвестной территории, но своим дизайном он может напомнить фавнам продукцию Атласа, с которым у Минаджери наиболее остро напряженные отношения. Поэтому беру Смиту, что должна быть благоприятно воспринято среди фавнов. Приблизительная карта острова была составлена уже давно, и сейчас Ардис дополнял ее, позволяя определить наиболее оптимальное место высадки. Город был намного меньше того же Вейла. Расположенный близ моря, с противоположной стороны его закрывали горы. По бокам располагались стены, выше тех, что я видела в поселениях, но все же ниже людской столицы. Площадь города была богато укрыта пальмами. В уголок особо густой растительности у горного подножия я и решила приземлиться. Челнок в невидимости тихо снизился, едва качнув пальмы, позволяя мягко спрыгнуть на траву. Рядом приземляется Смита, и Лисит также тихо взмывает вверх. Пора познакомиться с местными. Неспешно выхожу на участок с несколькими домами, стоящими полукругом, и двигаюсь в сторону мощеной дороги. Как показывает карта, город испещрен такими небольшими, извилистыми путями, ведущими на главную, широкую дорогу, тянущуюся из порта к центральному зданию. Скорее всего, там я и смогу найти правителей острова, семью Блейк. Встречавшиеся мне по пути дома в основном были построены из дерева или соломы. Многие имели следы дырок или ремонта. Это было не так страшно, так как климат был тропическим. Все фавны в поле зрения носили открытую одежду. Их было много, даже если сравнивать с Вейлом. Впрочем, мешать моему пути они не собирались, отходя в сторону и кидая любопытные взгляды. Немало пар глаз провожали также мою спутницу, вальяжно шедшую и помахивающую своим хвостом, который отдавал бликами на солнце. Главная дорога встретила меня еще большим оживлением и пристальным вниманием, к которому добавилась стража, что выполняла охранные и защитные функции на острове, как полицейские в Вейле. На них была черно-белая форма, заметно отличающаяся от той, что я видела на участниках Белого Клыка. Серые доспехи и капюшон с защитной пластиной добавляли различий. Краем зрения отмечаю, что один из них, перекинув алебарду в руках, достал свиток и начал говорить по нему, продолжая наблюдать за мной. Видимо, вскоре меня саму встретит. Не меняю свое неспешное движение к центральному зданию. Переход на бег мог спровоцировать негативную реакцию. Успеваю пройти половину оставшегося пути, как дорогу преграждают фавны в форме с алебардами и другим древковым оружием. Капитан стражей Куакуана, вышел вперед мужчина со шрамом, пересекающим левый глаз наискосок. Могу я задать вам пару вопросов? Кто вы и с какой целью прибыли на остров? Фавн без видимых звериных черт попытался сделать еще шаг вперед, но оступился, удивленно глядя на Смиту, издавшую вибрирующий рык и пригнувшуюся для рывка. Разве прибыла? С легким интересом уточняю, присев возле Кавата и успокаивающе погладив ее, слишком выделяющиеся доспехи, скрестив руки на груди, продолжал внимательно наблюдать за моей спутницей. Ни у кого из жителей даже похожих нет, а если бы и были, пошли бы слухи. Однако их до сегодняшнего дня не было. Показательно оглядел не спешивших расходиться любопытствующих фавнов. Вы правы, под довольное мурлыканье Кавата поднимаюсь. Я, Валькирия, охотница, кладу ладонь на грудь, что вспыхивает алым сигилом разлома. И я здесь для встречи с Герой Белладонной. В таком случае позвольте вас сопроводить. Сделал широкий жест ладонью в сторону центрального дома, следуя которому остальные стражи расступились вдоль дороги. Согласно кивнув, я проследовала в окружении местной стражи, которые хоть и держались показательно собрано, в эмоциях лучились любопытством к двум вторженцам на их остров. Добравшись до особняка, вперед вновь вышел капитан, совершив останавливающий жест и поднявшись по широкой лестнице. Да, на стук мужчины вскоре вышла женщина, очевидно похожая на Блейк, ее мать. Мэм, коротко поклонился ей мужчина, к нам прибыла охотница, и она говорит, что хочет встретиться с вождем. По мере его речи Кали с интересом рассматривала визитеров. Особенно внимательный взгляд был уделен хвосту Кавата. Мы отвечали ей тем же. Женщина, в отличие от Блейк, не скрывала свои кошачьи ушки. И, что было для меня неожиданно, носила черную хакаму. Удивительно было встретить здесь часть стиля, что использовали сами Тенна в архитектуре и других областях. Валькирия, Смита, указываю на себя, затем на Кавата. Меня направила сюда ваша дочь, и прежде умиленно наблюдающая за зевком Смит и Кали при последних словах мгновенно подбирается и пристально смотрит на меня с толикой беспокойства. Моя дочь, Блейк Белладонна, согласно киваю. Прошу, проходите. Кали Белладонна неспешно вела неожиданных визитеров по просторному особняку главы острова. Она была взвинчена, хоть и не показывала этого, украдкой кидая взгляды на внезапный источник информации о ее давно ушедшей дочери. Компанию ей в этом составляли капитан и его помощник, поостерегшиеся оставлять ее одну в компании пока неизвестной охотницы в необычной броне. О кошке и говорить не стоит. Они впервые встречают такой необычный вид. Сама охотница, молча следующая за женщиной, рассматривала интерьер дома. Это было едва заметно, так как она была в шлеме. Но острый взгляд Кали подмечал крохотные движения головой, и это вызывало у нее улыбку. Конечно, женщине неоткуда было знать, что ее жилище, построенное в мистральском архитектурном стиле, повторяло образ, что давным-давно переняли для себя Тенна. Вскоре процессия зашла в просторную круглую комнату с колоннами, обвитыми зеленью, где за столиком на подушках разместились друг напротив друга женщина с охотницей. Наблюдение за тем, как та без видимых неудобств садится в позу сыбза, вызвало еще одну непроизвольную улыбку у Кали. Стражи заняли места по бокам от двери. Мой муж вскоре должен освободиться, и тогда, я надеюсь, вы расскажете нам, начала она говорить, но ее прервал громкий крик, пронесшийся по особняку. Кали, слышал, у нас гости? Следом за ним за дверьми послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел высокий мужчина в фиолетовой шубе с белым мехом. Черты лица и знакомый цвет глаз не оставляли сомнений в том, кто это был. «Дорогой, у этой охотницы есть сведения о нашей дочери», — без предисловий высказалась Кали. Глава острова, Герой Белладонна, задумчиво пробежался взглядом по алому доспеху, несколько удивленно по кошке и грузно сел рядом с женой. «Я, вождь Минаджири, и если у тебя есть, что сказать о моей дочери, я прошу тебя это сделать», и, не давая ответить, продолжил. «Но, прости, если прозвучит невежливо, однако не слишком ли грубо находиться в гостях и вести мирный разговор в полной броне? В другом случае мужчина первым делом выслушал бы информацию. Но, как бы он ни хотел поскорее узнать что-то о Блейк, просто так довериться неизвестно откуда пришедшей охотнице, что даже лица своего не показывает, он не мог». Кинув на мужа укоряющий взгляд, Кали тем не менее не возразила, также вопросительно взглянув на охотницу. Та несколько секунд оставалась неподвижна, после чего неожиданно повернула шлем к свернувшейся рядом кошке. Та в ответ подняла мордочку и, издав протяжный вибрирующий зевок, улеглась поудобней, прикрыв себя широким хвостом. Пронаблюдав за этим мысленным общением, родители Блейк лишь удивленно переглянулись, вновь вопросительно взглянув на охотницу. «Сейчас мне бы не хотелось раскрываться большому числу разумных», слегка повернула шлем к стражам позади. «Но для клана Белладонны я готова сделать исключение», вернулась обратно. Минутное размышление, Игер отсылает стражей наружу. С показательной неохотой они выходят, не решаясь оспорить решение главы острова. Сам вождь продолжает уже с большей настороженностью следить за действиями охотницы, особенно когда та плавно встает и делает шаг назад, чтобы потом удивить присутствующих. На месте охотницы одним коротким мгновением возникает фигура с закрытыми глазами, словно вышедшая из доспехов. Молодая девушка в черно-белом одеянии и ало-золотыми вставками. Волосы, словно бушующее пламя, струилось от корней до пепельных кончиков. Черный шарф скрывал нижнюю половину лица. Украшение, состоящее из нескольких деталей, на лбу, ало-золотая диадема и тускло светящийся красным узор на груди дополняли необычный образ пришедшей, но гармонировали с ее доспехами и снаряжением кошки. Однако на все эти детали родители Блейк мало обращали внимания.